Глава 10. Демонолог. Плавные покачивания убаюкивали меня, мягко склоняя ко сну. Но я решительно тряхнул головой и вновь взялся за свитки. Весь текст был помечен знаками, которые сообщали о важности написанного. Это постарался Урген, чтобы максимально облегчить прохождение ускоренного курса демонологии. Конечно, можно было не напрягать глаза, а просто спросить у профессора, но что-то подсказывало мне, что в схватке с демоном ученый не всегда будет рядом, как и его подробные записи. Так, нужно сделать перерыв, а то что-то засиделся. Встав с приколоченного к палубе стула, я осмотрелся вокруг. Адмиральская каюта веселой устрицы умудрялась совмещать в своем дизайне строгость и роскошь. Везде преобладали цвета рода Гвиери, черный и серебряный. Впрочем, золота тоже хватало. Осмотрев роскошную кровать и невольно проведя рукой по чистой одежде, я вспомнил, с каким наслаждением мылся после стольких дней постоянного ношения брони. Чешуя висела здесь же, на специальной подставке, но пока мне было трудно смотреть на нее без отвращения. Прошло уже 3 дня с того момента, как эскадра из 8 разнокалиберных суден покинула бухту Скарда, увозя отряд не совсем нормальных путешественников и саркофаг с самым настоящим демоном. Как выяснилось, никакого волшебства в нашем спасении не было. Только холодный расчет и верность моих друзей, как двуногих, так и четвероногих. Да, именно Хан со своей подругой явились в бухту и буквально потребовали следовать за ними, высказав свои требования грозным рычанием. На флагмане находился Моров, который прекрасно знал Хана и на что он способен, поэтому к поведению хищника отнеслись с пониманием. Что же касается центурии гвардейского легиона, то о ней позаботился Лован. После моего отъезда немой центурион не стал отсиживаться в столице, а решил дождаться меня в поместье Маран, ставшим столицей моего графства. Именно сюда прилетел голубь с посланием от Тороха. Начальник тайной канцелярии проявил похвальную расторопность, и его люди вовремя приняли моих гонцов. Барсук тут же отправился на лечение, а Сом поскакал в Сатар, но к отплытию эскадры не успел. Получив важные известия, Лован решил, что кашу маслом не испортишь, и отправил послание в Сатар с требованием готовить к походу все корабли рода Гвиери, а не одну веселую устрицу, как было сказано в приказе. Следом за первым голубем отправился второй, к синтару гвардейцев Тауху Сола. Закончив с письмами, Лован посоветовался с Куратом и Морофом, в результате чего утром в сторону замка Торнадо выдвинулись 3 сотни конных драгун. Таух Сола сработал оперативно. Пришедшие из бухты у замка Торнадо, груженные драгунами корабли, задержались в Золотом городе лишь чуть больше суток, а затем приняли на борт легионеров 2-й центурии 5-го легиона внутреннего круга дислокации. Хан, пепельная голова высунулась из-под полога кровати, я же подошел к столу со всяческой снедью и, взяв кусок копченой свинины, показал его волку. «Будешь?» Хан презрительно фыркнул и спрятался обратно. Ну, конечно, в отличие от людей, волк в саванне не бедовал. Голода я не чувствовал, поэтому вернул кусок обратно. А вот глоток разведенного водой вина не помешает. После приключений в саванне постоянно мучила жажда. Чуть размяв ноги и подкрепившись, я все же не смог заставить себя вернуться к чтению. Захотелось свежего воздуха. На палубе размеренно и при этом активно текла обычная жизнь. Матросы бегали по такелажу, как обезьяны в джунглях, подгоняемые криками старшины, который одним своим видом внушал уважение к такой важной должности. Иногда оказалось, что обладатель шикарных бакенбард, больше похожих на заросли кустов, важнее всех даже капитана. Что уж говорить о каком-то там сухопутном графе, пусть даже он является хозяином всей эскадры. Впрочем, это не помешало старшине с важностью поклониться при моем появлении. И уже через секунду он убежал к борту, распекая очередного ленивого кашалота. Почти все участники похода отлеживались в каютах, и только Карн постоянно торчал на носу веселой устрицы, словно не мог надышаться морским воздухом. «Привет», — сказал я Кронайцу, который сейчас больше походил на свою собственную тень. Целитель обещал полное выздоровление, но будет это не скоро. «Как самочувствие?» «Нормально», — отмахнулся Карн, так и не повернувшись ко мне. «Хочешь, я найду того гаранта и сниму угрозу с твоей семьи?» «Я думал об этом», — медленно покачал головой моряк. «Не стоит. Что это изменит? Такие тайны рано или поздно вылезают наружу. И, честно говоря, лучше, если это происходит рано. Если мои родичи не справятся, значит, на то воля морского бога. А постоянно жить под угрозой очень тяжело. Конечно, ты мог бы навестить мой родной остров и намекнуть местным боссам, что если с семьей правителя что-то случится, то им будет очень весело. Но в любом случае, я останусь с вами, ваша милость, и буду верно служить». Карн впервые признал мое старшинство, но мне не хотелось сделать из него слугу. «Я так долго слышал от тебя сплошные гадости, что ваша милость режет уши. Давай оставим все по-старому, по крайней мере, когда рядом нет лишних ушей. А на твой остров мы все-таки наведаемся». Оглянувшись назад, я посмотрел на солидную эскадру кровавого моржа, теперь принадлежащую черному ящеру, и подумал, что земляки Карна определенно впечатлятся. Вид эскадры навел меня на еще одну мысль. «Старшина!» «Слушаю, ваша милость». Тут же, как из-под земли, точнее, из-под палубы, появился обладатель шикарных бакенбард. «Передай капитану, пусть и повестит другие корабли эскадры. Они уходят в Кимкару, в Сатар пойдет только устрица». В предстоящем деле эскадра мне не помощница, и поэтому она переждет драку с демоном в ближайшем имперском порту. На берегах Голубой бухты раскинулся Сатар. Золотой город был по-прежнему прекрасен, но в то же время не похож на самого себя. Даже не знаю, как объяснить это различие. Раньше он напоминал драгоценное украшение на изящной шейке красавицы. А сейчас это же украшение, словно кто-то бросил на пыльную дорогу. Сатар был безлюден. В его порту стояла только пара военных кораблей, но и они уже получили приказ к отплытию. Гладь лазурной бухты больше не рассекали маленькие лодки рыбаков, а портовый квартал не шумел веселой кронайской толпой. Тайный советник Гилар сумел выполнить мой приказ, и мирные жители покинули город. Конечно, в домах и катакомбах наверняка остались те, кто плевать хотел на любые приказы, жители ночного Сатара. Но даже если демон сожрет их всех, я особо не расстроюсь. Совершив изящный разворот, фрегат ткнулся бортом в каменный пирс военной части порта. И, высадив небольшую группу бойцов вместе с единственной лошадью, тут же отошел от берега. Карн с кронайцами порывался пойти с нами, но я взял только двоих ящеров и Ургена. Профессора тоже следовало бы убрать из-под удара, но он сам настоял на своей кандидатуре и был прав. Мало ли с чем придется столкнуться в процессе уничтожения демона. Как бы я ни подковывал себя в отношении демонологии, до пожирателя мне было очень далеко. Четыре черных человека и не менее черный конь застыли на пирсе, с настороженностью глядя на сверкающий в полуденном свете город. Из своего обычного арсенала я взял с собой только короткие клинки и двуствольный игломет. Вступать с демоном в схватку на мечах все равно не получится. Зато в моей экипировке появились новинки. Короткий степной лук, колчан пожирателя, в котором хранились четыре магические стрелы, и белые перчатки профессора для работы с артефактами. Тонкие перчатки были надеты под бронированные аналоги и увидят свет только когда придет их время. Честно говоря, я надеялся, что это время не придет никогда. Осмотревшись вокруг, мы двинулись вперед и практически сразу заметили немалую группу людей, выходящих из разделявших порт и портовый квартал ворот. Ящеры тут же выдвинулись вперед, и подняли иглометы. «Это свои», — прогудел из-под шлема Шип, опуская свое оружие. Через секунду я тоже узнал нового начальника отдела тайной канцелярии в Сатаре. Буквально подбежав к нам, Гелар тут же принялся докладывать. «Ваша милость, город очищен от гражданских лиц, в узловых точках находятся только бойцы тайной канцелярии». «Были проблемы?» «Только с дворянами», — пожал плечами тайный советник. «Но когда появился господин Лован, все быстро успокоились». «Да уж, он может убеждать». «Так, советник, быстро собираешь всех своих и выметаешься из города. Через полколокола вы должны быть далеко отсюда». «Но, может...» «Выполнять», — резко оборвал я слишком ретивого служаку, дабы у него в голове не появились глупые и опасные мысли. Гелар убежал собирать своих бойцов, мы же свернули налево, пробираясь к уже знакомому месту спуска в катакомбы. Дом менял и выглядел по-прежнему, то есть вместо каменной халупы теперь была дыра, окруженная каменной баррикадой. Лестница тоже оказалась на месте, так что, задержавшись лишь для активации настольных фонарей, мы быстро нырнули во мрак подземных тоннелей. Катакомбы были настолько же пустынны, как и верхний город. Если здесь остались диггеры-бандиты, то они держались подальше от бесовского колодца. В этом мире были только четыре безумца, стремившихся к месту пробуждения древнего демона. Полузаваленный камнями зал, в котором мы впервые познакомились с невидимкой, навеял неприятные воспоминания, но поколебать нашей решимости не смог. Проверять действие ослабляющего влияния саркофага, пробуждающегося демона на человеческий организм, мы не стали и остановились у оставленной в прошлый раз черты на полу. Змей извлек из наплечного мешка, похожий на конскую голову, неровный кристалл, а Урген достал поводок. Но цеплять его на саркофаг не стал, а посмотрел на меня. «Давай, проф, и будем надеяться, что это сработает». «А что нам остается?» – пожал плечами Урген и сноровисто затянул ремешок поводка на большом кристалле. Убедившись, что конструкция держится крепко, он осторожно отделил от бляхи артефакта съемную часть. Видя его напряжение, все замерли. Пульт оказался в руках профессора, но никто не спешил расслабляться. «И что теперь?» – не выдержал змей. «Нужно поместить саркофаг поближе к колодцу». «Змей?» — повернулся я к казаку. «Ну, не знаю», — немного помялся он, но затем решительно вздохнул и снял с пояса небольшой моток тонкого ремня. Через минуту саркофаг, помимо поводка, был обвязан ремешком. Чуть помявшись на месте, змей снял шлем и перчатки, затем вновь взялся за оставленный хвостик и подошел к сигнальной черте. Коридор был слишком узким, поэтому казак начал раскручивать очень опасный метательный снаряд в вертикальной плоскости. Кристалл был тяжелым, поэтому с броском ящер затягивать не стал. Прошелестев, ремешок выскользнул из пальцев змея, и саркофаг полетел к колодцу. На то, что нашему метателю удастся попасть в зев колодца, мы не рассчитывали, так что результат был вполне приемлемым. Неровный кристалл несколько раз подскочил на каменном полу и замер в нескольких метрах от низкого бортика. «И что теперь?» — как заводной повторил свой вопрос змей. «Ждать», — жестко сказал я и направился в сторону далекого выхода. «Мы сделали свое дело, и единственное, что нам оставалось, это ждать. Первый раз в жизни я радовался этому процессу. Напряжение дикого квеста схлынуло. Мы сделали все как надо, так что дальше пусть поработает судьба, а мы просто дождемся ее вердикта». Ждавший нас у выхода Черныш заметно нервничал и выразил свое негодование громким всхрапом. Но он тут же успокоился, когда я сел верхом и направил его к выходу из города. Впрочем, радовался конь рано. Отступали мы только до резиденции купеческой гильдии города Сатара. Портовый район остался позади, а золотой квартал с белоснежным дворцом Лары в центре мы обошли с правой стороны. Купеческий квартал находился на небольшой возвышенности, так что с балкона на третьем этаже купеческой резиденции открывался прекрасный вид на город и, что самое главное, на его южную окраину. Черныш остался внизу, забравшись на огромную клумбу с дорогущими цветами, причем сделал он это не для того, чтобы нюхать их или насладиться формой и красками. А мы расположились за столиком на балконе. Опытный в таких делах Шип быстро нашел скрытый бар и перенес на стол две бутылки дорогого вина и четыре не менее дорогих хрустальных бокала. Монстроподобные шлемы легли на столешницу, и ничто не мешало мне рассматривать лица моих друзей. Да, именно так, друзей. Эта троица плюс Карне Лован, ушедший с эскадрой в море, стали моими друзьями. Бывший казак и лихой рубака Выров по прозвищу Змей чему-то улыбался, потягивая вино стоимостью 2 бриллиантовых империала за бутылку. Тарик Агран по прозвищу Шип, человек с выжженной душой, смотрел хмуро, но я-то знал, что он уже начал меняться. Все больше слов вылетало из уст моего помощника, и все больше эмоций отражалось на его лице. Казалось, за последние годы я изучил физиономию Ургена досконально. Сейчас она выражала скрытый интерес исследователя к необычайному действу. Скрытый, потому что профессор знал, как я отношусь к подобным увлечениям. Мы просто отдыхали, вкушая неплохое вино. Удивительно, что подобный букет нашелся в доме прагматичных торгашей. Чуть позже мы вспомним о голоде, а затем, возможно, придется озаботиться ночлегом. Ведь неизвестно, когда проснется этот до крайней степени утомивший меня демон. Честно говоря, хотелось бы побыстрее закончить с этим делом, так что отсутствие событий начинало раздражать. Похоже, затейница Фортуна услышала мои мысли, и события понеслись вскачь, вот только не туда, куда мы ожидали. Отошедший к перилам Шип вдруг напрягся. «Командир, это там случайно не имперский штандарт?» От этих слов меня словно током ударило. Я подбежал к перилам, чуть не вывалившись наружу. «Вот дура!» Мне едва удалось обуздать зарождавшуюся панику. «Так, всем уходить на север. Я заберу эту идиотку и двинусь следом». «А как же демоны?» — опешил Урген. «Поверь, проф, если погибнет императрица, проблема с демоном покажется нам наименьшим злом. Тебе напомнить, что творилось в прошлом году?» «Все, прекратили болтать!» Выражение лица Шипа заставило меня напрячься. «За мной не ходить! Это приказ, Шип, я не шучу. Если мне не удастся выбраться, на тебе контроль тайной канцелярии и все, что связано с Дари». «Но, командир», — попытался возразить мой помощник. «Молчать!» — распустились. «Выполнять приказ!» «Если правильно помню, тогда у башни вы хором доказывали, что с этой работой я справлюсь лучше других. «Все, работаем!» Привычная команда заставила ящеров двигаться. Змей без приказа подхватил Ургена под локоть и потащил в сторону лестницы. Я едва успел выхватить из рук профессора коробочку с пультом к поводку. Увидев бегущего меня, Черныш тревожно вскинул голову, прекратив разорять шикарную клумбу, и дисциплинированно повернулся так, чтобы мне было удобнее подниматься в седло. Страх за любимую придал мне сил, и я взлетел на коня, не замечая тяжести брони. «Давай, старик, очень быстро!» Возможно, Черныш не понимал слов, но напряжения в моем голосе ему хватило. Потомок лучших представителей рыцарских и ханских пород рванул с места, словно скаковой призер. Золотистые стены домов замелькали по сторонам, как трибуны зрителей Формулы-1. Трогать по воде не было нужды. Нужное направление было задано изначально, и Черныш самостоятельно вписывался в повороты сначала широких улиц торгового квартала, а затем узких улочек бедного пригорода. Огромные алые полотнища с золотым драконом после победы в гражданской войне императрица вернулась к старой традиции, словно нарочно привлекали к себе внимание всей округи. В принципе, для этого они и были придуманы. Тут же мне вновь вспомнился анекдот про медведя, самым внимательным в этом городе, причем очень скоро станет проснувшийся демон. Преодолев последний подъем, Черныш поднял желтую пыль перед группой всадников, впереди которой стояла белая кобылка императрицы. Черныш заинтересованно запыхтел. «Очень вовремя», – ворчливо прокомментировал я реакцию скакуна и спрыгнул на землю. Императорские телохранители заметили меня давно и даже преградили дорогу, но, узнав сначала шлем, а затем осмотрительно предоставленное для осмотра лицо, отступили. «Я так и думала, что ты никуда не уезжал», – надменно произнесла Лара. «Так, в таких случаях лучшая оборона – это нападение, причем максимально жесткое». «Идиотка!» – придворная свора застыла в изумлении. Единственный, кто позволил себе кривую улыбку, был Джайми Арат. Пока все приходили в себя, мы даже успели обменяться парой фраз. «Ладно, у этой мозгов нет, блин. Джайми, ты же мне обещал». «Извини, Ван, но я ее слишком хорошо знаю. Если бы вовремя не замолчал, сидел бы сейчас в дворцовых казематах рядом с Соло и обоими Дирнами». Даже так немного остыл я. Придворные и телохранители наконец-то отошли от шока. Несколько легионеров в черных панцирях вместе с парой смутно знакомых мне медведей шагнули вперед. «Опа! Кажись, я чуток не рассчитал, подвел страх за любимого человека, да и злость на кое-чье самомнение. Оскорбление величества – штука серьезная. А ведь они меня сейчас скрутят, и вся затея с демонами улетит в тартарары». «Ты!» – как змея прошипела Лара. «Да уж, злить таких женщин очень опасно». Рука невольно потянулась к пистолю. Джайми тяжело вздохнул и соскочил с лошади. Его шпага с тихим и печальным шелестом покинула ножны. Капитан шагнул вперед и встал рядом со мной. Однако. К счастью, на этом черная полоса невезения закончилась. Хотя, как сказать, камень под ногами вздрогнул, как при землетрясении. Искрящиеся злостью глаза Лары мгновенно стали испуганными, огромными и, как всегда, бесподобно прекрасными. Я проследил за ее взглядом и увидел гигантский каменный гейзер. Неведомая сила подняла в воздух тонны золотистого камня. Здоровенные валуны неправдоподобно медленно падали вниз, а сверкающая пыль образовала огромное облако у самой земли. «Это оно?» — тихо спросил капитан. «Да», — коротко ответил я, доставая из коробочки пульт к поводку и раздавливая один из двух хрупких кристаллов в серебряной оправе. «Пора на этой сцене появиться еще одному персонажу». Прошла секунда, другая, но ничего не происходило. Точнее, ничего такого, на что мы рассчитывали. Зато показался освободившийся демон. В желтом облаке образовалась огромная человеческая фигура. Она плыла над зданием города, которые рассыпались, словно песочные домики. Причем плыла в нашу сторону. Что именно привлекло внимание демона? Толпа людей или эти чертовые полотнища с драконом? Было не так уж важно. Судя по скорости его продвижения, уйти от демона будет проблематично даже верхом. А главное, он уходил от места, где теоретически должна была пробудиться демонесса. Наш с Ургеном план рассыпался, как карточный домик. Нужно было что-то делать. Хотя почему что-то? Запасной план был готов уже давно, но мне не хотелось не то что воплощать его в жизни. Даже думать об этом было боязно. «Джайми, увези ее!» «Не бойся, я не подведу». Джайми повернулся ко мне и взглянул в глаза. «Удачи, граф». «Удачи, капитан». Я не смог удержаться, чтобы напоследок не посмотреть на любимое лицо. Ярость еще не до конца покинула его, но там уже поселился страх. Страх за меня. «Ван». «Уезжай, солнышко». «Я никуда не поеду», — взвизгнула императрица и спрыгнула с седла, едва не запутавшись в длинном плаще, но тут же попала в руки Джайми. «Отпусти!» «Директива щит», — выдал малопонятную фразу капитан, и телохранители моментально образовали вокруг императрицы защитное построение, даже не думая мешать капитану, буквально забросившему императрицу обратно на коня. Да уж, капитан действительно хорошо знал свою госпожу. Избавившись от страха за Лару, я с легким сердцем вскочил на Черныша. Шлем с жуткой личиной вернулся на голову, но не для того, чтобы испугать демона, скорее он скрывал мой страх. Черныш тревожно всхрапнул и, изогнув шею, покосился на меня. Он привык доверять своему всаднику, поэтому без лишних понуканий рванул вперед. Возможно, его успокаивало, что мы поскакали не на демона, а чуть в сторону. А вот меня это не радовало, потому что я знал, что будет дальше. Стены домов пригорода Сатара вновь замелькали по сторонам. Черныш ввинчивался в теснину улочек, как капля ртути. Я даже не заметил, когда утробный рык, большей частью звучавший где-то в инфразвуковом диапазоне, сместился сначала в сторону, а затем за спину. А это значило, что пора разворачивать Черныша. Резкий рывок поводьев изменил направление нашего движения. Еще пару секунд мы скакали между домами, а затем вдруг вылетели на открытое пространство. Такое впечатление, что кто-то перенес в город полосу пустыни. На просеке где-то с полсотни метров шириной от домов остался только рыжий песок. Стоявшие рядом по бокам здания выглядели как песочные творения детей после дождя. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что здесь прошел демон. Да и он сам маячил впереди. Если задуматься, можно было бы вычислить, насколько увеличилась его скорость, но думать мне было некогда. «Стоять, Черныш!» Конь дрожал всем телом, но вбитая из жеребячего возраста команда сработала, и он послушно замер. Шлем удобно устроился на луке седла, а латные перчатки просто упали на песок у копыт Черныша. Степной лук покинул притороченный к седлу чехол. Тонкие белые перчатки защищали пальцы от воздействия артефактной стрелы. Но я все равно почувствовал легкое покалывание. Время тянулось как патока. Стрела легла на сжимающий лук указательный и большой палец левой руки, и начертанные на древке руны скользнули по белому материалу. Щеку неожиданно обожгло, словно кто-то плеснул кислотой. Зря я снял шлем. Да только стрелять на таком расстоянии в шлеме очень сложно. Впрочем, боль тут же ушла, словно улетела вслед за мелькнувшей в воздухе стрелой. Через пару ударов сердца вой впереди изменил интонацию и, пройдясь по всему диапазону, выскочил в ультразвук. Нахлобучив шлем обратно, я дернул поводья. «А теперь ходу, Черныш, ходу!» Подгонять перепуганного коня не потребовалось, и мы сорвались с места, как гоночный болид. Только через несколько секунд я понял, что делаю что-то неправильно. Демон движется быстрее лошади, а на открытой просеке мы совершенно беззащитны. Словно по заказу, впереди показался полуосыпавшийся выход на одну из улиц юго-западного направления. Она шла под небольшим углом к просеке, но здесь, по крайней мере, нас защищали уцелевшие дома. Осторожный взгляд за спину показал довольно неприятную картинку. Дома позади нас рассыпались в труху. Краем сознания я заметил, как пару раз в облаке ржавой пыли попадались алые вкрапления. В отличие от оседавшего на землю песка, эти вкрапления сбивались в плотные тучки и летели к демону. Я догадывался, что это могло значить, и догадка была очень неприятной. Рев демона превратился в нечто совсем уж непередаваемое. Черныш в очередной раз вздрогнул и ускорился. Все, его понесло. С моим скакуном такого еще не было. Хорошая порода и правильное воспитание сделали из него настоящего бойца, но всему есть предел. Даже удивительно, что он не сорвался раньше. Черныш, едва не визжа от страха, резко свернул на очередном перекрестке, а это меня не устраивало. Из возможных решений проблемы в голове почему-то всплыл только трюк Дари с деревом и крюком, а впереди показалась подходящая веревка, натянутая между домами. В дни праздников на таких веревках вешались фонари. Оставалось только поднять руку и привстать в стременах, что я и сделал. Если честно, это был не очень умный поступок. Нечто подобное я испытывал только на аттракционе «Бомбер». Вселенная бешено завертелась вокруг меня. Хрипение черныша затихло где-то вдали, зато было отчетливо слышно, как лопнула принявшая меня веревка. К счастью, моей хватки хватило, чтобы рухнуть не на улицу, а залететь на плоскую крышу двухэтажного дома. Чешуя позаботилась о моем теле, а вот остальному повезло меньше. Лук чудом уцелел, но толку от него, если стрелы в колчане, наверняка поломались. Так что мне оставалось только смотреть на приближающуюся смерть. Внезапно еще одна мысль обожгла мозг. Нервно покопавшись в кармашке на поясе, я с облегчением извлек коробочку с пультом. Профессор подобрал надежный футляр для своего сокровища. Все это произошло за считанные секунды, поэтому мне удалось хорошо рассмотреть приближение демона. Похоже, он уже устал и теперь не оставлял за собой просеки из песка, а только распылял верхние этажи зданий, чтобы не задевать за них. Через пару секунд он доберется до меня и, если не ошибаюсь, превратит в алую тучку. Тело демона стало плотнее и, кажется, немного меньше. Он возвращался в реальный мир, мир живых, но здесь ему были не рады. Как это бывало и раньше, усталость полностью выдавила из меня страх перед смертью. И я с каким-то извращенным любопытством рассматривал древнего мага, превратившего самого себя в демона. Теперь можно было рассмотреть, что его новое тело будет красно-черных оттенков. Полусформировавшееся лицо смазывал дрожащий воздух, но оно наверняка выглядит неприятно. Демон замедлился. «Устал, бедняжка. Эх, будь у меня хоть одна стрела!» Сначала я не понял, что произошло, потому что в окружающем мире ничего не изменилось. Точнее, это я не заметил изменений, а вот демон заметил. Он резко остановился и повернулся на север. И только после этого я увидел, как над кратером, из которого выбрался демон, поднимается еще одна призрачная фигура. От сдвоенного крика демонов я на пару секунд выпал из реальности, а когда пришел в себя, демон уже был далеко, направляясь к застывшей над городом коричнево-желтой громаде. В воздухе разлился запах гнили. Только после этого я осознал, что у первого демона тоже был свой запах. Запах сухого тлена, в котором чувствовались тысячелетия. А вот его подружка откровенно воняла. Казалось, демонесса только в этот момент заметила приближающегося соперника. Она сорвалась с места, и через пару секунд два демона столкнулись. Дом подо мной подпрыгнул на месте, крыша проломилась, и я рухнул вниз. Тут же на меня сверху свалился большой кусок стены. Кажется, внутри что-то сломалось, несмотря на защиту, потому что каждый вздох охватывал легкие волнами боли. Ей вторила боль в сломанных ногах. А за пределами полуразвалившегося дома продолжалось сражение, но я мог судить о течении матча лишь по издаваемому соперниками шуму. Воздух словно кипел от самых невероятных звуков, буквально разрывавших мои барабанные перепонки. Казалось, что это длилась вечность, и внезапно все звуки стихли. Конечно, очень хотелось, чтобы два монстра уничтожили друг друга, но мне вряд ли столь повезет, и так уже весь лимит удачи был исчерпан. Ну и чем встречать гостя? Для начала я с трудом выполз из-под стены, точнее, попробовал проделать это в очередной раз. Как ни странно, вторая попытка оказалась более успешной. Может, пока демоны дрались, я успел отдохнуть? Впрочем, сил хватило только на это. Лежа достал коробочку с пультом и без лишних размышлений раздавил второй кристалл. Ничего не произошло, хотя какой должна быть реакция, я и сам не знал. И что теперь? Конечно, есть еще обломки стрел, но как воткнуть их в демона? Руками? Внезапно в голове вспыхнули воспоминания из детства. Мне 6 лет, и казавшийся чуть ли не добрым волшебником дядя подарил мне пистолет, стрелявший палочками с присосками. А почему бы и нет? Процесс извлечения стрел из заплечного колчана был долгим и очень болезненным. Падение внутрь дома еще раз повредило артефакты. Одна стрела обломилась у самого наконечника, А от двух других остались только короткие черенки разной длины. Впрочем, мне хватит. Едва не ухватив стрелу правой рукой, я вспомнил, что тонкая перчатка на этой руке не перенесла моих потуг изобразить из себя Тарзана. Хорошо, хоть левая сохранилась, грязная, зато целая. Черенки вошли в стволы, но их пришлось практически заталкивать, что снижало шансы на успех моей задумки до смехотворного уровня. От сосредоточенной работы, сопровождаемой сопением и постанованием, меня отвлек шорох камней. Я взглянул вверх и увидел, как через остаток стены переползает кошмарная тварь. Сначала я не узнал черно-красного демона, цветовая гамма осталась та же, а вот общий вид сильно изменился. Он стал раза в три меньше. Лишь отчасти гуманоидное тело демона передвигалось по паучьи. Ему в этом помогали четыре дополнительные конечности в виде тонких и длинных щупалец. Теперь демон выглядел вполне материально. Да и в его глазах, если так можно назвать щели в жуткой маске с алым свечением внутри, чувствовались зачатки разума. Разума пока еще звериного, но все же. Демон с любопытством разглядывал того, кто посмел доставить ему столько беспокойства. Слабость накатила волной, и я подозревал, что не без помощи демона. Сил, чтобы поднять руку, уже не было. Мне лишь удалось положить пистоль на грудь, расположив его в правильном направлении. Демон насторожился и чуть отшатнулся. Я нажал на курок, но игольник лишь сухо щелкнул. Обломок стрелы застрял в стволе. Не раздалось ни одного дополнительного звука, но я не сомневался, что демон смеется. Он качнулся ко мне, и я повторно нажал на курок. Больше для того, чтобы успокоить совесть, даже не надеясь на результат. О том, что игольник сработал как нужно, я узнал по дикому воплю демона. Узнал за мгновение до того, как провалиться во мрак. Ну вот и все. Конечно, уходить из полюбившегося мне мира не хотелось, но душу грела мысль о том, что я все-таки сдал экзамен на демонолога.